Глава 6. После визита жреца серой госпожи остальной мир тоже вспомнил о дорогом Тангиле и возгорелся с желанием его видеть. Первым оказался император, разрываемый между страхом за свою жизнь и яростью на мага. Еще бы! Могучие Сихха ушли из этого мира, оставив монарха без привычной защиты, а посылать новых хранителей богиня смерти не торопилась. На настойчивые просьбы императора явиться во дворец Арун отвечал отказами, а приказать ему прямо монарх не осмеливался. Повышенное внимание императора было неприятно, но ожидаемо. Однако через несколько дней после посещения поместья Армелгонов самому магу тоже нанесли визит. К счастью, гостем оказался не Тармелгон. Арун сомневался, что сумел бы нормально разговаривать с бывшим другом, а теперь счастливым соперником. Он так постоянно ловил себя на мысли устроить Дейкосу несчастный случай, а по истечении траура посвататься к его вдове. Если Терри смогла полюбить Аруна в прежнем мире, что мешает в этом? Эта мысль пришла незваной, но корни пустила быстро. Выгнать ее не получалось. А ведь Арону казалось... Готов отпустить Терри, позволить ей быть любимой в семье, которую она сумела построить в этом мире. Но нет, внутренний голос шептал, никто не даст ей того счастья, которое дал бы он. Ведь его любовь настоящая, а любовь Дейкоса к жене пришла из магии и обмана. Шептал, что он сделает это не только ради себя, но и ради ненайденного пока сына с непривычным именем. Альмар. «Рикард», — думал Арон, — «все равно моего ребенка зовут Рикард». Потом северянин опоминался, корил себя за подлые мысли. Ведь Дейкос в прежней жизни был ему другом, в этой вырастил его сына. Да, он пытался убить Альмара, но Арон мог только посочувствовать отцу, оказавшемуся перед страшным выбором — предать своего бога или своего ребенка. Сложное это решение. Будь он таким же верным слугой Солнечного, как Дейкос Армелгон, неизвестно, как повел бы себя. Впрочем, Арон даже не знал, как бы поступил на собственном месте, узнай в той прошлой жизни, что его ребенок носит в себе темный дар. Убил бы, выгнал бы из дома, проклял бы или любил бы таким, какой есть. Это сейчас принять решение легко. Он сам несет это проклятие, уже почти смирился, принял. Уже почти рад быть магом. Особенно, когда тьма так сладко поет в крови, когда дает ему силу, власть и что-то еще, чему никак не получается подобрать название. И все же визит. Единственное, что он принес хорошего, так это отвлек от искушающих мыслей. Но в остальном... Темные маги с себе подобными обычно вежливы, ни к чему ссориться по пустякам тем, у кого и так довольно врагов. Но чего Арон не ожидал, так это встретить человека, которого он когда-то поклялся убить и убил. В том прежнем мире Лорган Ар-Серкут уже несколько лет как гнил в холодных северных болотах, где им довелось встретиться в последний раз. Демон обещал Арону вернуть любимых и близких. Враги, очевидно, шли довеском. С первого взгляда местный Лорган выглядел как обычный человек. Обычный, темный. Держался скромно, как и положено непрошенному гостю, но как же Арону хотелось приказать теням скрутить его, чтобы захрустел и переломился позвоночник, а потом сырой силой размазать по каменному двору. Но не было пока причины, и даже нынешнее имя бывшего врага оставалось неизвестно. Ведь там, в прежнем мире, он не был магом, как не был им сам Арон. Вряд ли здесь знатные родичи позволили темному выродку носить их славное имя. Это для простолюдина стать магом, даже темным, значило подняться. Для Нобеля же... А почти все благородные служили Солнечному, это было падением и позором. Вот Лорган спешился, почтительно поклонился. Арон стиснул зубы, наблюдая за гостем. Маг, но никаких щитов, никакой защиты. Даже амулета оказалось невозможно ощутить. Только одинокий кинжал у пояса, да и тот для вида. Два застегнутых ремешка не позволят быстро вытащить клинок. «С чем пожаловал?» Арон стоял на верхней ступени, не торопясь спускаться, как полагалось бы гостеприимному хозяину. Даже вопрос он выдавил через силу. Гость поднялся по ступенькам, протянул запечатанный свиток, улыбнулся. «Приветствие от темного совета, господин».